Я не забыл. Вот где свою роль сыграет 50 миллионов. С их помощью мы все избавимся от преследований Якуза. Если бы я не знал тебя столько лет, я бы решил, что у тебя временное помешательство. Очнись, парень. Ведь ты не убийца. Это не твой стиль. Ты вор, приятель. Вор. И хороший, но только вор. Скажи на милость, откуда в тебе такая уверенность, что ты в силах развязать войну с Гайджином и выйти из нее победителем? Саймон повернулся к Дагости спиной и некоторое время смотрел на циферблат роскошных английских часов, украшавших его камин. Он думал о другой тайной стороне своей деятельности, о том, что он делал во Вьетнаме, а потом упорно старался забыть, но не мог. Эти темные силы внутри него все еще составляли часть его бытия. Они только ждали удобного времени, чтобы восстать и заявить о своих правах. То же самое происходило с Алекс. Прошлое властно напоминало о себе. Во Вьетнаме Саймону приказывали убивать, и он убивал. И, надо признать, делал это весьма умело. Но через какое-то время он поймал себя на мысли, что ему начинает нравиться этот процесс. Оказывается, охота на людей способна доставить охотнику немалое наслаждение. Оставалось или прекратить, или скатываться все ниже и ниже до уровня дикого зверя. Он повернул голову и взглянул на Дагосту через плечо. «Ты хочешь знать, от чего я верю в победу в войне с Гайджином? Но ты же знаешь, от чего. Мэтти говорил тебе об этом». Он заметил, что Дагоста погрузился в воспоминания, стараясь припомнить слова Мэтти о Саймоне. А Мэтти, когда был еще жив, всегда утверждал, что к тому времени, когда американцам пришлось убираться из Вьетнама, Саймон достиг совершенства в деле разрушения и убийства. «Спасибо на добром слове Мэтти», — сказал ему тогда Дагоста. «Но я не стану работать в одной упряжке с маньяком-убийцей, как бы ты его ни расхваливал. Я приложу все силы, чтобы подобные типы держались от меня подальше. Проверь его в деле», — ответил ему Мэтти. «Парень вовсе не так плох, как ты думаешь. Он вполне в состоянии совладать с чувством. Во Вьетнаме я видел его в деле, но видел и в мирной обстановке. Тогда он выглядел как самый обыкновенный нормальный парень. Даже не верилось, что он прошел во Вьетнаме огонь и воду. Но когда снова настало время действовать, ему только следовало показать цель и поскорее убираться с дороги. Заруби себе на носу, Даг. Он действовал и убивал не по своей воле. Он выполнял приказы, ни больше, ни меньше. Зато он выполнял их с истинным изяществом. Просто смотреть на него тогда доставляло огромное удовольствие». Тогда же Мэтти рассказал Дагу о неприятностях с СРУ, когда один из офицеров разведки пытался разделаться с ними обоими. Тогда Саймон в последний раз совершил убийство во Вьетнаме и после этого понял: хватит. Больше никого убивать он не станет. Саймон поступил в боевое разведывательное подразделение ЦРУ, поскольку и он, и его мать нуждались в деньгах. Японец с которым жили они с матерью, умер, а оставшиеся после него долги и запущенные дела разорили их окончательно.